шел-шел и догнал братьев близ Черного моря, у Калинового моста. У того моста столб стоит, на столбе написано, что тут выезжают три змея. «Здравствуйте, братцы!» Они ему обрадовались и отвечают: «Здравствуй, Буря-богатырь, наш старший брат! Что, видно, невкусно вам, что на столбе написано?» Осмотрелся кругом. Около моста избушка на курьих ножках, на петуховой головке, к лесу передом, а к ним задом. Буря-богатырь и закричал: «Избушка, избушка, устойся да улягся к лесу задом, а к нам передом!» Избушка перевернулась. Взошли в нее, а там стол накрыт. На столе всего много, и кушаньев, и напитков разных. В углу стоит кровать тесовая, на ней лежит перина пуховая. Буря-богатырь говорит: «Вот, братцы, если б не я, вам бы ничего этого не было». Сели, пообедали, потом легли отдохнуть. Вставши, Буря-богатырь сказывает: «Ну, братцы, сегодняшнюю ночь будет выезжать змей шестиглавый. Давайте кидать жребий, кому караулить». Кинули, досталось Ивану, девкину сыну. Буря-богатырь ему и говорит: «Смотри же, выскочит из моря кувшинчик и станет перед тобою плясать. Ты на него не гляди, а возьми, наплюй на него, да и разбей». Девкин сын как пришел, так и уснул. А Буря-богатырь, зная, что его братья люди ненадежные, сам пошел. Ходит по мосту, да тросточкой постукивает. Вдруг выскочил перед ним кувшинчик, так и пляшет. Буря-богатырь наплевал, нахаркал на него и разбил на мелкие части. Тут утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, море всколыхалось, лезет чудо-юдо масальская губа. Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком: «Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Конь бежит, только земля дрожит. Из-под ног, из копыт по сенной копне летит, из ушей и ноздрей дым валит. Чудо-юдо сел на него и поехал на Калиновый мост. Конь под ним спотыкается. «Что ты, воронье мясо, спотыкаешься? Друга слышишь, аль не друга?» Отвечает добрый конь: «Есть нам не друг, Буря-богатырь, коровий сын». «Врешь, воронье мясо! Его костей сюда ворона в пузыре не занашивала, не только ему самому быть». «Ах ты, чудо-юдо!» — отозвался Буря-богатырь, коровий сын. «Ворона костей моих не занашивала. Я сам здесь погуливаю». Змей его спрашивает: «Зачем ты приехал? Сватать моих сестер или дочерей?» «Нет, брат, в поле съезжаться, родней не считаться. Давай воевать!» Буря-богатырь разошелся, боевой палицей размахнулся, три головы ему снес, в другой раз остальные снес. взял туловище, рассек, да и в море бросил. Головы под калиный мост спрятал, а коня привязал к ногам девкину сыну. Меч-кладенец положил ему в головы. Сам пошел в избушку и лег спать, как ни в чем не бывал. Иван, девкин сын, проснулся, увидел коня и очень обрадовался. Сел на него, поехал к избушке и кричит. «Вот, буря-богатырь не велел мне смотреть на кувшинчик, а я посмотрел, так Господь и коня мне дал!» Тот отвечает. «Тебе дал, а нам еще посулил».